обвела мою шею руками, да так сильно, что, казалось, хотела свернуть ее. Так мне, во всяком случае, показалось, поскольку прикосновение Квина все еще давало о себе знать. Но она прижалась ко мне, как к тому, кого больше не увидит. Мне стало трудно дышать, но в этот момент она меня выпустила. И я понял, то ли она проводила меня, то ли попросту выставила. Я слышал, как в замке повернулся ключ. Он вскоре заорет «На абордаж!» «Наши друзья дома», — сказал Тим Хатчисон. Обогнув Дюкскейр с южной стороны, мы держали курс по южному побережью Лох-Хоурена и шли с выключенными дизелями, гонимые приливом, и, наконец, миновали маленькую гавань. «Вы оказались правы, Калверт», — продолжил Хатчисон. «Они собираются удрать, как только взойдет луна». «Калверт почти всегда прав», — ставил дядюшка Артур таким тоном, словно добавлял. «И всему этому он выучился у меня». «Ну, что теперь?» Туман был не таким плотным. Видимость ярдов на 100. Я посмотрел на полосу света, видневшуюся из-под дверей ангара. «Теперь в атаку», — сказал я и повернулся к Хатчисону. «Ширина фаер-креста 5 ярдов. Я увидел трех членов. Ширина входа в гавань 6. Опознавательных знаков при входе в гавань нет. Прибой движется со скоростью 4 узлов. Надо в конечном итоге взломать двери ангара, не наскочив при этом на скалы». Хатчисон нажал на стартер, и предварительно нагретый дизель заработал. Шум его почти не был слышен, так как выхлопы уходили под воду. Особо не ускоряя хода яхты, Хатчисон повернул на юг, потом какое-то время шел на запад, затем снова на север и, сунув в рот сигарету, дал полный газ. Мы заметили свет точно впереди. Полоса имела форму буквы «Т» и буквально летела на нас. Я взял автомат, открыл дверь со стороны бакборта и встал на изготовку с оружием в руках. Одна нога на палубе, другая в рубке. Со стороны штирборта такую же позицию занял дядюшка Артур. Спиной мы прижались к подрамнику двери так плотно, как только смогли. В любом случае, яхта остановится неожиданно и внезапно. Можно взойти на борт? Все. 40 ярдов. Хатчисон сбавил скорость и немного переложил на бакборд. Полоса света отодвинулась к стирборту, но была точно впереди. Когда до входа оставалось 20 ярдов, Тим снова ускорил ход, так что теперь мы шли на западные рифы. Казалось, мы вот-вот врежемся, но тут Хатчисон круто взял на бакборд, и мы проскочили в гавань, причем без единой царапины. В тот же момент Хатчисон выключил машину. Я предупредил Хатчисона, что причалы в ангаре находятся со стороны штирборта. Это означало, что и судно, с которого производились подводные работы, будет находиться с этой стороны. Хатчисон вел яхту, маневрируя в маленькой гавани и направляя ее на источник света. Если мы не попадем носом в ворота, то наткнемся на скалы, и Фаер-Крест неизбежно пойдет ко дну. Но об этом сейчас никто не думал. Наше появление оказалось более впечатляющим, чем мы сами предполагали. Ворота, которые по нашим расчетам должны были под напором Фаер-Креста раскрыться, вместо этого сорвались в петель, и мы с невероятным шумом вогнали их в ангар. Из-за этого мы частично потеряли скорость. Кроме того, наша передняя мачта, в которой находилась телескопическая антенна, сломалась и свалилась за рубкой на палубу. Скорость еще больше упала. Тем не менее мы с грохотом, треском, скрипом резиновых прокладок по обеим сторонам фаер-креста проехали по ангару и резко остановились между судном для подводных работ и стеной. В этот момент чувства дядюшки Артура, видимо, находились приблизительно в таком же состоянии, что и его разбитый и горячо любимый фаер-крест. Хатчисон включил наш 10-дюймовый прожектор. Надо было попытаться ослепить стоящих на причале. Я вышел на палубу, держа в руке автомат. Вокруг царила деловая активность. Точнее, она царила до нашего появления, а теперь наши друзья стояли как паралитики. Застыли в тех положениях, в каких застало их наше появление. Из трюма судна на нас уставились три рожи. Судно было из серии военных катеров.